Джо Джиму, Хью и Бобу очень повезло, что шлюз был открыт. Затвори они за собой двери и оставь их далекие предки в конвертере хоть несколько граммов массы, пригодной для превращения в энергию. Все трое весьма неожиданно для себя очутились бы в корабельной шлюпке, запущенной в космос без какой бы то ни было подготовки к полету. В маленьком космическом суденышке, систему управления которым они лишь смутно начали постигать по аналогии со схемой приборов главной рубки. Им вряд ли удалось бы ввести шлюпку обратно в док. Вероятнее всего, они разбились бы о корабль. И никто из них не подозревал, что найденное ими жилище само по себе было маленькой космической ракетой. Им и в голову никогда не приходило, что корабль может быть оснащен шлюпками. «Выключи свет», — попросил Хью. Джоджим выполнил его просьбу. «Итак», — продолжал Хью, — «что вы думаете по поводу этой находки?» «Дело ясное», — ответил Джим. «Это вторая рубка. Раньше мы не знали о ней, потому что не могли открыть дверь». «Нелогично», — возразил Джо. «Зачем кораблю две рубки?» «А зачем человеку две головы?» — ответил вопросом на вопрос его брат. «С моей точки зрения, ты явное излишество. Не сравнивай. Мы с тобой такими родились. Но корабль-то строили по проекту». «Ну и что? Мы же носим два ножа, разве нет? Мы что, так и родились с ними? Запас карман не тянет». «Но как отсюда управлять кораблем?» — запротестовал Джо. «Ничего же не видно. Уж если дублировать управление, то в капитанской рубке. Оттуда видны звезды». «А это что?» — спросил Джим, показывая на стеклянную стену. «Пошевели мозгами», — ответствовал Джо. «Эта стена выходит внутрь корабля, а не наружу. Здесь нет приборов для воспроизведения звездного неба». «Может, мы их просто не нашли?» «Хорошо, но тогда зачем здесь конвертер? Уверяю тебя, его установили не случайно». «Ну и что?» «Наверняка он как-то связан со всеми этими приборами». «Почему ты так думаешь?» «А потому. С чего бы устанавливать в одном отсеке и приборы, и конвертер, если они друг к другу никакого отношения не имеют?» Хью, все время обескураженно молчащий, поднял голову. В аргументах братьев даже противоречия казались обоснованными и логичными. Запутанная ситуация. «Но конвертер, конвертер...» «Послушайте», — вдруг выпалил Хью. «Чего ты там еще надумал?» «А что, если эта часть корабля движется?» «Естественно, весь корабль движется». «Да нет же», — сказал Хью нетерпеливо, — «я совсем о другом. Что, если эта часть корабля может двигаться самостоятельно? Пульт управления и конвертер. Вот в чем секрет. Эта секция может отделяться от корабля и летать сама по себе». «Сомнительно». «Возможно. Но если я все же прав, то мы нашли искомое, то есть выход наружу». «Как это?» — спросил Джо. «Что за чушь? Здесь же нет двери». «Но если эту штуку отвести от корабля, то наружу можно будет выйти через дверь, в которую мы вошли». Обе головы одновременно повернулись к нему, потом посмотрели друг на друга. Джо Джим повторил свой эксперимент с приборной доской. «Видишь?» — сказал Джим. «Пуск». «Пуск — это значит привести корабль в движение». «Почему же ничего не происходит?» «Открыт герметический шлюз. Имеется в виду дверь, все двери, через которые мы прошли». «Попробуем закрыть?» «Надо сначала включить конвертер. Давай». «Не спеши, не спеши. Кто знает, что получится. Вылетим еще чего доброго, а обратно вернуться не сможем. Помрем тогда с голода». «Хм, верно. Надо осмотреться, продумать все хорошенько». Прислушиваясь к спору близнецов, Хью внимательно исследовал приборную доску, пытаясь разобраться, что к чему. Увидев ящичек на панели перед креслом, он сунул в него руку. «Смотрите, что я нашел!» «Книга?» — сказал Джо. «Да их у конвертера целая куча». «Покажи», — сказал Джим.